Глава 49. Люкс. Верити остановила Вёрджила перед неглубокой нишей с овальным зеркалом без рамы от потолка до пола у дальней стены. Зона отдыха, вероятно, если вам приятно отдыхать в прозрачном акриловом кресле под неустойчиво высоким, пугающе аморфным торшером. Верити поставила сумку на фантомное кресло, положила сверху зарядник, сняла и повесила на спинку черное худи. Повернулась к зеркалу, поправила жакет. Намного лучше не стало. «Кейтлин не заморачивается насчет шмоток», — сказал Вёрджил. «Носит свитера с протертыми локтями, но классические кашемировые. У них так принято». «У кого?» «У наследственных франко-ирландских богатеев». Верити проверила в зеркале свой макияж. Вернее, его отсутствие. Такой они ее увидят. Потом вытащила из сумки гигиеничку и все-таки подвела губы. «Я понесу твои вещи». Вёрджил прислонил руку дрона к стулу и взял зарядник. «Сможешь им руки пожать, если надо будет». «В карманах худи еда», — сказала Верити. «Не раздави. Сумку я сама возьму». Вёрджил аккуратно накинул худи на зарядник. «Это зачем?» Он указал сперва на зарядник, потом на дрона. «Видел на ютубе безголовую военную собаку-робота. Это типа того», — ответила Верити. «Только без ног?» «Ноги есть, но они втянуты». «Так-то лучше». Вёрджил взял дрона за ручку. Верити повесила сумку на плечо, и они двинулись по коридору. У 5 или 6 номера Вёрджил остановился, передал ей ручку и достал из кармана телефон. Тронул экран. Звякнула дверная цепочка. Ближайшая к ним дверь открылась. Стец, улыбаясь, жестом пригласил Верити войти. «Привет». «Привет». Она втянула дрона за собой, удивившись его весу. Вёрджил вошел следом. За спиной у них Стец захлопнул дверь и закрылся на цепочку. Верити оглядела номер. Он мог либо разочаровать, либо успокоить, в зависимости от того, понравился ли вам вестибюль. Мебель светлого дерева. Лилово-сиреневые оттенки приглушены. Из недавно ультрамодного только акриловая тумбочка и журнальный столик оттенка сжженного апельсина. Комната больше тех, что Верити видела здесь прежде. Из соседней вышла девушка. «Кейтлин Бертран», — представилась она. Верити вспомнила выражение интернет-таблоида, похоже на молодую, но свирепо решительную Франсуазу Арди. «Рада познакомиться». «Верити Джейн, взаимно». «А это», — сказал у нее за спиной Стец, — «должно быть он». Верити обернулась. Стец смотрел на дрона. «Зачем я здесь, Стец?» «Юнис», — ответил он. «Она исчезла». «Она позвонила мне после того, как ты уехала с Вёрджилом. Сперва добавила подробности по Сингапуру, потом у нас получился более общий разговор». Стец глянул на дрона. «Он нас слышит?» «Да, мистер Хауэлл», — ответила Тлен. «Это Тлен», — сказала Верити. «Там с ней по меньшей мере еще двое». «Мой коллега Уилф Недертон», — сказала Тлен. «Рад знакомству», — произнес Уилф. «И Рейни», — добавила Тлен, — «его жена». «Она с малышом», — сообщил Уилф. «Кто вы?» — спросил Стец, как будто интересовался погодой. «Британцы», — ответила Тлен. Верити отдала Вёрджилу ручку дрона и забрала у него худи. Он положил зарядник на шкафчик, видимо, мини-бар. Она села на диван, утонув в сиреневой коже, сумку Мудзи поставила рядом и сказала: «Извините, мне надо что-нибудь съесть прямо сейчас». Отыскала карман, вытащила пиццу Кэти Фан. Салфетка так промаслилась, что стала прозрачной. Верити развернула пиццу, откусила. «Может, лучше заказать тебе что-нибудь в номер?» – спросил Вёрджил. Верити мотнула головой, проглотила. «Дайте человеку поесть». Кейтлин села рядом с ней на диван. Верити откусила второй кусок пиццы, свободной рукой охлопала худи, вытащила завернутую салфетку мега-канапе и протянула Кейтлин. Та развернула, отщипнула кусочек с краешку и тут же откусила треть. Стец теперь стоял перед ними и что-то делал с коленом через ткань серых спортивных штанов. Щелчок. Верити вспомнила про Артес. Стец опустился на круглый лиловый пуфик. «Они мне сказали», — начала Верити, как только доела пиццу, «что не знают Юнис лично, но знают тех, кто знает». «Вам знакома стратегическая концепция спорно контролируемых территорий?» — спросила Тлен. «Да», — ответил Стец. «Ваши военные разрабатывали на этического агента, оптимизированного для операций на таких территориях. Предполагалось, что местная инфраструктура не обеспечивает адекватную связь. Его можно будет доставить туда как мобильный, автономный, самостоятельно действующий объект. Одним из таких агентов была Юнис, хотя к тому времени, как мы ее обнаружили, она по сути представляла собой прототип. Ее прибрала к рукам Курсия, планирующая запустить на ее основе гражданский продукт с сохранением части прежнего функционала. Это избавило нас от прямого контакта с вашими военными разработчиками, среди которых скорее попались бы люди, способные распознать нашу аномальность». «И?» – спросила Кэтлин. «Да», – ответила Тлен. «Однако на более раннем этапе проект был объединен с другим, по загрузке в компьютер комплекса человеческих умений. Так что это ИИ – дефис загрузка сознания. Гибрид». «Когда она со мной говорила», – сказал Стэц, – «я так примерно и понял». «И это оно?» – спросила Кэтлин, глядя на дрона. «Нет», – ответила Тлен. «Это просто дрон, который мы используем для удаленного присутствия». «Очевидно, не массовый продукт», – заметила Кэтлин, «что само по себе всегда интересно». «Отстегните застежки транспортного чехла», – сказала Тлен. Вёрджил сощурился. «Если он может двигаться, мы правда этого хотим?» – спросил он Стэтса. «Юнис так посоветовала», – ответил Стэтс. «И особенно подчеркнула, чтобы мы доверяли тем, с кем нас сведет Верити». «Интересный, наверное, был разговор», – заметил Вёрджил, скептически наклонив голову. «Очень», – сказал Стэтс. Вёрджил вновь сузил глаза. «Значит, ты доверяешь тем, кто управляет этой штуковиной, возможности которой мы пока не знаем, потому что этого, как ты считаешь, хотел бы от тебя и...» «В данных обстоятельствах да», – ответил Стэтс. Вёрджил перевел взгляд с него на Кэтлин, потом на Верити и встал на колени перед дроном. Щелкнули застежки. Скоро черный чехол уже лежал на ковре. Дрон выдвинул ноги, встал, по-прежнему скрестив паучьи лапы, и на удивление уверенно шагнул вперед. Он поклонился в сторону Кэтлин и Верити, затем быстро подошел к оранжевому акриловому столику, где лежал сан-франциский глянцевый журнал. Из рук выдвинулись маленькие белые клещи. Дрон взял ими журнал и быстро пролистал до страницы, которую и продемонстрировал людям. Это был черно-белый портрет Кэтлин. «В исходной документации, с которой работала Кэти Фан, конкретных манипуляторов не было», — сказала Тлен. «С ними нам помог ветеран, управлявший подобным дроном в бою». Дрон захлопнул журнал и положил обратно на стол. «Вы свели Юни с теми, кто его сделал?» — спросил Стэтс. «Мы дали ей подсказку», — ответила Тлен. «А она сама с ними связалась. Наше общение с Юнис было ограниченным». «Почему так?» — полюбопытствовал Стэтс. «Довольно сложно ответить», — сказала Тлен. «Возможно, объяснения могут подождать». «Это как-то связано с тем, что мне она тоже поручила кое-что изготовить?» — спросил он. Верити, Кейтен и Вёрджил посмотрели на него. Потом снова на дрона. «Что именно?» — сказала Тлен. «Интерфейс». Стэтс достал из лилового дивана большой футляр черного пенопласта и поставил на мини-бар рядом с зарядником дрона. Выглядел футляр нетяжелым. Стэтс открыл застежки, напомнившие Верити пеликановский кейс с дронами, и одним движением снял крышку и борта. Внутри оказалась белая женская головка-манекен в черном мотоциклетном шлеме. Шлем был утыкан разнообразными черными компонентами и походил на кое-как сляпанный реквизит для киберпанковского косплея. «Нейронный контроллер-отсекатель», — сказал Уилф. «На мне сейчас такой. Тлен управляет дроном через него». «Я думала, вы в разных местах», — заметила Верити. «По телефону», — сказал Уилф, — «через мой контроллер». «А я так могу?» «Нет», — ответил Уилф. «Почему?» «Сложно объяснить. Вы все так говорите». «Не хочешь еще что-нибудь съесть?» — спросила ее Кэтлин. «Мы все время забываем, что у тебя был трудный день». Она строго глянула на Стэтса и Вёрджила. «Я хочу получить назад свой телефон», — ответила Верити. «И еще мне надо вымыть руки». Она встала. «Я тебе покажу, где здесь что». Кэтлин тоже поднялась с дивана. Верити взяла сумку и пошла за Кэтлин в комнату побольше. «Это бизнес или что-то другое?» — спросила Кэтлин, закрыв за ними дверь. «Юнис очень деловая», — сказала Верити. «Но мне не показалось, что бизнес для нее главное». «То же самое можно сказать о Стэтсе, как ты наверняка знаешь». «Да, но они разные». «Согласна», — ответила Кэтлин. «Как я поняла, ты знаешь ее лучше других». «Да, но общались мы только с понедельника до середины сегодняшнего дня». «Стэтс не считает ее человеком, но говорит о ней как о человеке», — сказала Кэтлин. «Мне все время кажется, что она была человеком», — ответила Верити, и по левой щеке у нее скатилась слеза. Кэтлин взяла из дисперсера в уборной туалетную бумагу и принесла Верити. «Ты тут будешь в безопасности. Вёрджил останется с тобой. Мы со Стэтсом вернемся во Фримонт. Ты, небось, с ног падаешь от усталости. Утром поговорим». «В трейлеры поедете?» «Да, и твои лондонцы останутся с тобой». Юни спросила Стэтса, чтобы дрон не спускал с тебя глаз. «Такое чувство, что ты в центре очень необычных событий. Никогда прежде не видела Стэтса таким увлеченным». «Меня это, безусловно, так или иначе заденет, но все, кого я уважаю в команде Стэтса, очень высокого о тебе мнения». «Спасибо», — ответила Верити, глядя на нее. «Не за что. А теперь ложись спать». И Кэтлин ушла, закрыв за собой дверь. Верити оглядела комнату. Больше. С более широкой кроватью, с большим телевизором. В центре квадратная лиловая мегатумба, на ней на подносе бокалы и ведерко для льда. Верити отнесла сумку в ярко освещенную ванную, расстегнула молнию и повесила раскрытую сумку на дверь. Закрылась. Расстегнула центральную внутреннюю молнию. Здесь, похоже, было все, что она взяла к Джо Эдди, включая аккуратно свернутый вкладыш от спального мешка. Косметика в правом кармане с горизонтальной молнией, средства для волос и зубов в левом. За зубной пастой, как Верити уже заметила на крышке фабрикации Фан, лежал ее паспорт. Она для проверки глянула на неулыбающуюся фотографию, заметно более молодой себя, еще не познакомившийся со Стетсом. Перелистав страницы, прочла свое время с ним по штампам мест, куда он ее возил и где она, возможно, никогда бы не побывала сама. Закрыла паспорт, убрала обратно, почистила зубы, воспользовалась унитазом, умыла лицо и руки и вернулась в первую комнату. Вёрджил стоял с косплейным шлемом в руках. Кейтлин и Стетс рядом с ним. «Они хотят, чтобы ты это надела». Вёрджил кивнул на дрона. «Лондон», — сказала Тлен, — «посмотришь и увидишь». «Там будет что-то вроде дрона?» — спросила Верити. «Совершенно другое», — ответила Тлен. «Увидишь». «Что я должна буду сделать?» «Сядь на диван». Вёрджил поможет приладить шлем. «Тебе надо будет нанести на волосы немного соленой пасты, но она легко смывается. По нашей команде закроешь глаза, потом откроешь». Верити перевела взгляд с дрона на Вёрджила, затем на лиловый кожаный диван, потом на Стетса и Кейтлин рядом с Вёрджилом. «Ты не обязана этого делать, если не хочешь», — сказала Кейтлин. «А ты бы сделала?» «Да», — ответила Кейтлин, — «хотя бы из любопытства». «Хорошо», — сказала Верити, — «но это не может быть так просто». «Все немного сложнее», — ответила Тлен. Верити подошла к дивану и села.